Глава 4. Кто такая саранча и как с ней бороться? Мудрый крыс жил в домике на самом краю деревни. Он выбрал это место, потому что рядом протекал ручей. Ручей начинал свой путь где-то под землей, затем проходил по краю поля и убегал куда-то в лес, неся свежую, прохладную и кристально чистую воду. Мудрый крыс наслаждался не только вкусной водой из ручья, но и любил тихими вечерами прислушиваться к его журчанию. Журчание ручейка успокаивало и умиротворяло его. Под этот звук он любил вспоминать о былом и предаваться мечтам о будущем. Рядом с ручьем он никогда не чувствовал себя одиноким, хотя очень тосковал по своей подруге Розе. Он всегда считал себя убежденным холостяком и был уверен, что одинокое и неспешное проживание вдали от суеты – это лучшее, чего бы он хотел для себя. Но после их последней встречи он постоянно думал о ней. И он опять вернулся к мысли сделать ей предложение руки и сердца. Но его жилище было небольшим и очень скромным, и он боялся, что, привыкшая к уюту, комфорту и красивым вещам, Роза откажет ему. Тем не менее, желание быть с ней усиливалось день ото дня. В груди у него что-то ныло, порой не давая спать. Он долго думал, чем бы он смог покорить сердце Розы, и, как всегда, нашел ответ в книгах, в которых, надо заметить, уже давным-давно все и про все рассказано, и на все вопросы можно найти ответы. В одной из книг, посвященных великим научным открытиям, мудрый крыс прочитал о загадочной теореме Ферма. Он узнал, что математик Пьер Ферма, живший в 17 веке, сформулировал теорему прямо на полях книги «Арифметика» древнегреческого математика Диофанта. Там же, на полях, он сделал приписку, что найденное им остроумное доказательство этой теоремы слишком длинно, чтобы его можно было здесь поместить. Но и в другом месте он его не написал, а, может быть, и написал. Возможно, оно просто потерялось или пропало при пожаре. Никто наверняка не знает, ведь это было так давно. Сама теорема настолько проста, что понятна любому школьнику 5-6 класса. Но вот доказательство этой теоремы оказалось настолько загадочным и трудным, что лучшие математики до сих пор пытаются его составить. В конце рассказа о теореме было написано, что тот, кто найдет ее доказательство, получит Нобелевскую премию. Мудрый крыс подумал, если бы он смог найти доказательство, он не только вписал бы свое имя на страницы истории великих научных открытий, но, получив премию, смог бы построить большой красивый дом с палисадником и цветником и жить в нем вместе с Розой долго и счастливо. Окрыленный этой идеей, вот уже несколько недель он целыми днями просиживал над решением теоремы Ферма, которую самые великие умы мира не могут решить вот уже 350 лет. Когда наши друзья подошли к его норе и постучали в дверь, он как раз сидел, склонившись над очередной исписанной формулами тетрадью, в задумчивости покусывая кончик карандаша. Мудрый крыс очень удивился, увидев на пороге так много гостей. Он встал и решил сам выйти из дома, побоявшись, что все просто не поместятся внутри. «Чем обязан?» — спросил он, приветствуя всех кивком головы. «Беда грядет!» — отчаянно выкрикнул бобер Фима. «Нужна твоя помощь!» — с волнением добавил Фрош. Мудрый крыс жестом пригласил зайти в дом Фиму, Фроша, Марка, Кролика и Дюшу. Остальных попросил подождать снаружи. После того, как он услышал о неприятном известии, он молча встал и подставил старую деревянную лестницу к полкам с книгами. С самой верхней полки он достал увесистую книгу большого размера. Спустившись, он сдул с нее пыль и положил на стол. Книга называлась «Энциклопедия насекомых». Мудрый крыс открыл книгу и стал перелистывать одну страницу за другой, быстро проглядывая текст, пока взгляд его не остановился на одной из них. Фрош тоже заглянул в книгу и увидел статью, которая так и называлась «Саранча». На соседней странице был большой черно-белый рисунок саранчи, который странным образом напоминал силуэт огромного насекомого, приснившегося ему накануне событий. Фроша слегка передернуло от этого сходства. Быстро пробежав статью глазами, мудрый крыс, глубоко вздохнув, сказал: «Да уж, плохи дела». «Ну, что там написано? Не томи!» Нетерпеливо почти взвизгнул кролик. Мудрый крыс, пристально посмотрев на кролика, поправил очки на носу и стал читать вслух статью, выбирая самую важную информацию. В статье рассказывалось, что саранча — это насекомое, размером 2-3 сантиметра, весит всего 3 грамма и способна собираться в огромные стаи. Количество насекомых в стае исчисляется миллиардами. Питается различными травами, кустарниками, деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. Живет саранча всего 5 месяцев, с мая по сентябрь, и за этот небольшой период своей жизни съедает 300 грамм еды, что в 100 раз больше ее собственного веса. Огромные стаи саранчи с невероятной скоростью могут перелетать на расстояние в несколько километров в считанные часы, опустошая урожай целых стран. Ну и ну. А я-то думал, что прожорливее Марты существ не бывает. И что же, ничего невозможно с ней сделать? Неужели она ничего не боится? Подавленным голосом спросил кролик. Похоже на то, пробормотал мудрый крыс, продолжая читать статью. В этот же момент раздался грохот, и, повернувшись на звук, друзья увидели, как бобер Фима в состоянии крайнего огорчения плюхнулся на стоящий рядом табурет, да так, что у того отлетела ножка, и он рухнул на пол со всего маху. Друзья бросились помочь ему встать. «Постойте, постойте!» «Кажется, есть выход», — продолжил мудрый крыс. Он был так увлечен чтением, что, казалось, даже не заметил падения бобра. «И что же это?» — спросили Фрош и Марк одновременно. Мудрый крыс пробежал глазами еще одну страницу и с восхищением и триумфом произнес: «Далматская ромашка!» Все посмотрели на него в ожидании пояснений. Мудрый крыс поднял голову, многозначительно расправил плечи и, выдержав театральную паузу, сказал: «Дело в том, что далматская ромашка содержит в себе ядовитое для насекомых вещество, называемое перетрум. Из цветков, стеблей и листьев путем соответствующей обработки получают порошки и отвары, которые широко применяют в борьбе с блохами и вредителями полей и садов. Но самое главное то, что оно абсолютно безвредно для позвоночных животных, то есть для нас. Мы можем опрыскать поля отваром из далматской ромашки и тем самым постараться спасти хотя бы часть урожая». У друзей в глазах сразу вспыхнул огонек надежды. Мудрый крыс воодушевленно продолжил: «Надо собрать как можно больше далматской ромашки. Благо, ее очень много растет вокруг нашей деревни и в окрестностях. Затем в огромных котлах сварить ее, полученным охлажденным отваром с помощью пожарных бронспойтов полить все поле». «И это спасет урожай?» — с неуверенностью в голосе спросил Фима, потирая бок, пострадавший во время падения. «Не уверен, что мы сможем спасти весь урожай. Надеюсь, что большая часть все-таки уцелеет, если, конечно, мы хорошо польем его отваром с небольшой досадой в голосе ответил мудрый крыс. «Вот бы полить не только поле, но и саму саранчу, когда она начнет приближаться», — сказал Фрош. «Хорошая идея», — поддержал его мудрый крыс. Все разом стали обсуждать, как это можно было бы сделать. Через несколько часов, когда солнце уже перевалило зенит и начало опускаться вниз, наши друзья наконец-то вышли из домика мудрого крыса. Прямо с порога бобер Фима громогласно объявил ожидающим: «Выход есть! Решение найдено!» Потом он довольно подробно, чтобы избежать лишних вопросов, рассказал о свойствах далматской ромашки и о том, как они с ее помощью смогут защитить урожай, после чего обратился ко всем с призывом: «Идите и расскажите всем жителям о надвигающейся опасности. Призовите всех на сбор далматской ромашки. Нам потребуется ее очень много. Только вместе мы сможем справиться с бедой и противостоять нападению врага». Без лишних расспросов все сразу побежали по соседям, разнося плохие и хорошие новости одновременно. Друзья же вернулись в дом мудрого крыса и продолжили обсуждать детали того, как правильно организовать сопротивление саранче. Они понимали, что отразить ее нападение можно было только объединив всех жителей. Для этого нужен был тот, кто пользовался бы у них безмерным уважением и авторитетом и смог бы возглавить всех в предстоящей битве за урожай. Все сразу вспомнили о бобре со странным именем Буза. О его храбрости и отваге ходили легенды. Рассказывали, что он в одиночку справился с огромным волком, постоянно нападающим на поселение бобров. Правда, победа в этой неравной схватке стоила ему глаза. Зато волки навсегда забыли дорогу к ним. Кроме смелости, Буза обладал и другими очень ценными и необходимыми для предводителя навыками и качествами. Но о них, мои дорогие, вы услышите в следующей главе, полностью посвященной этому необыкновенному бобру.